Варанг. Румбл. Похоже, они пробили двери на поверхности, пробормотал Рамос. Хардин поворачивается и смотрит на всех собравшихся. Враг приближается. Мы отобьем этих захватчиков и заставим их пожалеть, что они сюда сунулись. Оружие на изготовку, приказывает он, и бойцы нацеливают свое оружие на вход. Как только Хардин слышит звук шагов по металлическому полу бункера, он продолжает поднять винтовки Гаусса. Тап-тап-тап-тап. Первым в дверь входит человек в какой-то меховой одежде, его кожа была невероятно грязной, а глаза расширены, это означает, что он принял какие-то химические препараты. Хардин даже не успел отдать приказ, как послушник выстрелил из своей винтовки Гаусса, снаряд попал в человека и мгновенно разжижил его органы, заставив его тело взорваться кровью, кровью и красным туманом. Несколько других смотрят на юного послушника, который лишь пожимает плечами с усмешкой. Глаза на дверь, командует Хардин, вновь сосредотачивая войска. В этот момент остальные враги выбегают из входа. Должно быть, они остановились на мгновение, увидев, как их товарищ буквально взорвался, но какой бы ни была причина их появления, она оказалась достаточной, чтобы подтолкнуть их дальше. Братство открыло огонь по великим ханам, когда они выходили в коридор. Великие ханы еще не успели сделать ни одного выстрела, как лазерный огонь, выстрелы из винтовок Гаусса и плазменные снаряды уничтожили всех, кто осмелился выйти на линию огня. Когда 50-й человек проходил через дверь, он споткнулся о большую кучу пепла и зеленой слизи, которая раньше была телами его товарищей. Он падает и вскоре оказывается в этой куче. Половина его тела распадается на пепел, а другая превращается в зеленую слизь. Убийцы легиона наверху наблюдали за всем происходящим и очень опасались спускаться туда сами. Там было около 30 убийц и сотня или около того великих ханов, или, по крайней мере, число ханов сократилось наполовину, а оставшиеся с укором смотрели на убийц за то, что те взяли их с собой на эту самоубийственную миссию. «Я не пойду туда», — кричит один из ханов, указывая прямо на кучу, лежащую прямо за дверью. «Вы будете делать то, что мы прикажем. Мы заплатили вашему племени за работу, и вы ее выполните». Лидер этой операции рычит, выталкивает человека за дверь и смотрит, как его голова взрывается, а тело превращается в жидкость. Лидер обращается к остальным ханам. «Если вы хотите жить, то убивайте врагов по ту сторону этих дверей». «Да пошло оно все!» Отец хан ничего не говорил об этом, кричит один из ханов, направляя свое ружье с отпиленным стволом на лидера убийц. К несчастью для него, высокопоставленный человек уже был готов к неповиновению. Удар, лезвие, похожие на катану, вспыхивает огнем и отсекает вытянутую руку, оставляя после себя прижженную рану. Хан с криком падает на пол, хватаясь за обрубок руки. Лидер поднимает свой шишкебаб и вонзает его в горло хана, прекращая жизнь предателя. Затем он оглядывает остальных ханов. «Если вы не нападете сейчас, мы сотрем вашу патетическую плеяду в порошок. Черт, я не хочу умирать», — бормочет мужчина, когда убийца толкает его к двери. Он делает большой вдох и вырывается вперед, стреляя из своей вармент винтовки еще до того, как он вышел из дверного проема. Выстрел попадает врагу в голову. К сожалению, все они были в силовой броне, и выстрел отскакивает, не достигая буквально ничего. Мужчина мог только вздохнуть, глядя, как лазер разрывают его тело на куски, руки и ноги отрываются, превращаясь в пепел на его глазах. Последнее, что он видел, это горящие красные лазеры, которые выжгли ему глаза, убив его. Остальные ханы бросаются в атаку, стреляя так бешено, как только могут, но ничего не добиваются, и все они жалко умирают по приказу легиона. Через час великих ханов не осталось, единственные силы вторжения, которые остались, были убийцы, которые ждали на вершине лестницы, чувствуя себя неловко, пока их лидер обдумывал свои дальнейшие действия. Большинство понимало, что операция обречена, братство было слишком развито, вооружено и хорошо подготовлено, чтобы они могли что-то противопоставить. Возможно, если использовать все племена Махави в качестве пушечного мяса, у братства закончатся патроны. Но даже в этом случае большинству убийц не нравились их шансы на победу в ближнем бою с людьми в силовой броне. Глава 411. Глава 411. Хардин Мозг. К тому времени, когда Афтан и его группа прибыли на место, битва уже почти закончилась. Он проехал мимо других заброшенных бункеров и в конце концов заметил тот, в котором находилось братство. Металлическая дверь была взорвана изнутри какой-то взрывчаткой, и из нее доносились слабые звуки выстрелов. Он продолжал ехать к нему, звуки становились все громче, пока из бункера не вышло множество людей в черно-красных костюмах и не начали бежать прочь от него. Их было около 10, и Автон видел, как через дверь в них стреляли снарядами Гуасса и лазерным огнем. Затем большая группа людей в силовой броне выскочила из бункера и продолжила стрелять по ним. Однако все они останавливаются и поворачиваются посмотреть на Автона, который разгоняет свина в сторону убегающих легионеров. Джози уже стреляла по ним, пули разорвали около 3 и покалечили еще больше выстрелами в ноги. Это позволило Автону легко приблизиться, легионеры побледнели, когда тяжелая машина стремительно приблизилась к ним. Они успевают только поднять руки, и секундой позже их как танк переезжает свин, колеса сминают, рассекают и расплющивают все, что попадает под них. Прерванные крики агонии привлекают внимание других убегающих легионеров, и все они разбегаются, пытаясь избежать подобной участи. К несчастью, Автон более чем достаточно получил опыта вождения в Кармагеддоне, что поразило всех. Он беспорядочно виляет, вдавливая легионеров в песок пустоши, оставляя за собой расплющенные окровавленные трупы, проезжая по ним. Легионеры пытаются открыть ответный огонь, но пули просто отскакивают от сатурнитовой обшивки, не оставляя даже царапины, пока Автон и Джози убивают их. Члены братства молча наблюдали за происходящим с нездоровым интересом. Они не знали, кто это делает, но не собирались отказываться от помощи. Хотя, возможно, им придется потребовать транспортное средство из-за того, насколько опасной была технология, одного только ее вида было достаточно, чтобы убедить большинство в том, что под их контролем она будет лучше. К тому времени, когда Автон догнал последнего легионера, они уже забрались на вершину одного из бункеров, место, куда его транспортное средство не приспособлено для подъема. Мужчина, похоже, пытается вступить с ними в переговоры, но Джози просто уничтожает его пулеметным огнем, изрешетив его тело пулями. Когда все было закончено, все убийцы были мертвы, а свин был припаркован недалеко от бункера братства, когда паладины и рыцари медленно приблизились, подняв оружие и приготовившись. «Гражданин, выходи с поднятыми руками, или мы будем вынуждены стрелять», — скомандовал паладин Хардин. Автон вздохнул, вспомнив, как его семья строго придерживается правил, угрожая даже тем, кто пришел им на помощь. Да, некоторые правила определенно нужно было изменить, иначе они недолго продержались бы в его махове. Клик. Автон открывает дверь и выскакивает наружу, ухмыляясь присутствующим, и все они вздрагивают, узнав его. «Ю, Хардин, давно не виделись». Хардин снимает шлем, открывающий его сияющее выражение лица, и почти рычит на него. «Предатель». Автон удивляется тому, что они все еще направляют на него свое оружие. «Какого хрена, парни? Я вернулся, чтобы помочь убить этих придурков. Опустите оружие», — говорит он, с опаской поглядывая на К-9000, который был направлен в сторону паладина. К счастью, Джози, похоже, остановила стрельбу. «Твоя непрошенная помощь сегодня не освобождает тебя от ответственности за твои преступления. Рыцарь не просто покинул братство, ты бросил свой пост, свою семью и отправился бродить по пустоши без всякой причины. Мало того, ты украл ценную технологию, которая могла бы помочь остальным членам капитула. Единственная причина, по которой я не убил тебя прямо сейчас, это то, что ты оставил свою силовую броню, и по какой-то причине старейшина Макнамара сказал, что отправил тебя на задание», — заявляет паладин. «Макнамара так сказал», — пробормотал Автон, чувствуя себя совершенно сбитым с толку. «Да, сказал. Теперь ты пойдешь с нами и будешь ожидать суда. Или ты можешь сопротивляться, и я уложу тебя прямо здесь, прямо сейчас», — говорит он со злобной ухмылкой. Автон только покачал головой. «Я пойду с вами, только не трогайте мою банк». Вероника пинком распахивает задние двери и выбегает из свина, подходит к Хардину и тычет пальцем в его бронированную грудь. «Хардин, ты действительно угрожаешь Автону». Он выпускает длинный вздох. «Вероника, не хочешь сказать нам, почему ты с предателем? Возможно, нам нужно отдать под суд и тебя». Остальные члены группы выходят из грузовика и пассивно наблюдают за всем этим. Джози смотрит на Карла и шепчет: «Эти парни выглядят такими зазнавшимися. Как могли Автон и Вероника терпеть их рядом так долго?» Карл просто пожимает плечами. «Люди делают лучшие и худшие вещи ради семьи. Хардин оглядывает группу. Вы все будете взяты под стражу, мы не можем допустить, чтобы случайные граждане знали о местонахождении нашего бункера, вас проверят и отпустят, если выяснится, что вы не связаны ни с кем из тех, кто хочет навредить нашим интересам. Ее тоже, вон ту, говорит он, жестикулируя на Аню. Несколько человек из группы покрываются холодным потом, услышав его предупреждение. Может ли то, что они раньше служили в армии НКР, считаться действием против них? Несмотря на это, Автан просто помахал им всем рукой и шагнул вперед. Ладно, давайте покончим с этим. Но как только выяснится, что я не совершил никакого преступления, я хочу получить от тебя личные извинения, Хардин. Может быть, я попрошу тебя поцеловать мне ноги, шутит он. Но Хардин, похоже, не воспринимает это как шутку. Паладин отдает свое оружие, а затем грубо хватает его за руку и пытается затащить в бункер, и понимает, что Автан невероятно тяжелый, или гравитация действует на него втройне. Автан ухмыляется, глядя на то, как Хардин напрягается, и просто пожимает плечами, начиная идти в бункер, при этом ухмыляясь возмущенному рыку Хардина. Глава 412. Стальные отходы. Автан прогуливается по старым залам бункера братства с чувством приятного воспоминания. Конечно, тут и там произошли кое-какие изменения. Следы ожогов на стенах, свидетельствующие о недавних ударах энергетического оружия, куча зеленой жижи и пепла у подножия входной лестницы, которая, скорее всего, является останками врага, и возросшее количество активных турелей, свидетельствующих о значительно усиленной обороне. Глядя на это место, он задавался вопросом, что еще могло измениться. Во время его пребывания в бункере все было несколько застойно, люди почти не покидали это место, и редко кто принимал участие в реальных боевых действиях. В основном это было связано с опасениями старейшины Макнамары, что их обнаружит враг. Но теперь, когда Легион показал, что знает о их местонахождении, он задумался о том, каковы будут его дальнейшие действия. Может быть, они переместятся на новое место, или, может быть, они наконец-то заявят о себе в Махове. Автан надеялся, что так и будет, поскольку его отношения с НКР были практически закончены. Он не сомневался, что его связи с братством стали передавались по всем доступным Легиону средствам связи. Единственными местами, где ему будут рады, были Навак, Приммы, возможно, Нью-Вегас-Стрип, если Хаус поддержит его как подчиненного Тами. Он улыбается нескольким паладинам, рыцарям и послушникам, которые с легким восхищением наблюдают за ним, когда он проходит мимо. Большинство из них знали его, но, скорее всего, считали мертвым. Теперь же, когда Хардин сопровождал его сразу после недавней битвы, о нем поползли многочисленные слухи. «Ну что, Хардин, все еще пытаешься добиться отмены блокировки?» – спросил он, пока они шли. Паладин ничего не говорит, просто продолжая вести его вперед. Автан продолжает. «Потому что после этой атаки Макнамара будет вынужден предпринять что-то радикальное. Причины, по которым он скрывался, теперь недействительны. Честно говоря, я с нетерпением жду, что он решит», — весело говорит он. Хардин ворчит в какой-то извращенной форме признания. Вскоре они достигли комнаты, где живет старейшина. Макнамара уже смотрел на дверь, когда Автан вошел в нее, и мужчина улыбнулся с небольшой радостью и в то же время грустью. Вокруг комнаты стояли паладины и рыцари с оружием наготове. Автана подтолкнули встать перед старейшиной, а остальную часть его группы отвели в конец комнаты. Нетрудно было заметить множество гневных взглядов, направленных в сторону Ани, но пока он не обращал на них внимания, он будет действовать в соответствии с их фанатизмом, пока его не заставит. Надеюсь, он сможет объяснить свои действия до того, как это произойдет. Старейшина Макнамара оглядывает группу и улыбается Веронике, которая в ответ бросает на него пристальный взгляд, как будто говоря, «Тебе лучше быть честным сейчас, иначе». Он всегда был неравнодушен к ней, и Автан знает, что он сожалеет о том, что случилось с Кристин, даже если он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Хардин шагнул вперед и обратился к старейшине Макнамаре. «Приветствую вас, старейшина, я пришел к вам с предателем, который сбежал. Я надеюсь, что вы проведете справедливый и короткий суд, чтобы облегчить беспокойство людей», — говорит он. Макнамара только кивает и машет рукой Хардину. «Ну, во-первых, прежде чем мы начнем этот суд, я хотел бы узнать, как рыцарь Паркер справляется с заданием, на которое я его послал», — говорит он, блеск в его глазах показывает, что он сейчас на стороне Афтана. Афтан усмехается в ответ. Я выполнил его, старейшина, но мою сумку забрали, поэтому я не могу представить ее вам, говорит он, бросая дерзкий взгляд на Хардина, который рычит в ответ и роняет сумку на пол перед собой. Афтан роется в ней и достает различные технологии, необходимые для ремонта вентиляционной системы, отдает их стоящему рядом паладину, чтобы тот проверил их на наличие ловушек, а затем кладет их на стол Макнамары. Старейшина изучает их в течение нескольких минут, а затем почти лучезарно улыбается. «Вы хорошо поработали, рыцарь Паркер. Возможно, вы в одиночку спасли все наши жизни, однако обстоятельства заставляют меня пересмотреть мою первоначальную позицию в отношении этого места», — говорит он, и Афтан кивает. «Починка вентиляционной системы не имеет теперь особого смысла, когда все знают, где находится бункер. Сколько времени пройдет, пока НКР не сбросит сюда еще немного токсичных отходов и не перебьют остатки их группы? Старейшина, я не согласиться с этим. Я не верю, что вы послали этого человека на задание. Я расследовал это дело несколько раз и не нашел никаких записей о том, что вы отдавали такой приказ. А даже если и так, почему он украл ценную технологию перед отъездом?» Заявляет он, указывая на пип-бой на запястье Эфтона. Макнамара на мгновение задумывается, прежде чем заговорить. «Я приказал рыцарю Паркеру взять его, так как это помогло бы ему в поисках материалов, которые нам были нужны. Пип-бой оснащен мощной картографической системой, системой каталогизации, а также многими другими функциями. Возможно, именно это устройство позволило ему достичь своей цели там, где многие другие люди до него потерпели неудачу. Что вы имеете в виду? Нет никаких записей о том, что люди отправлялись на эту предполагаемую миссию. Это полное нарушение ваших полномочий, старейшина. Я не позволю этому отходу избежать наказания за его действия. Ан. Стальному отходу Д. Макнамара качает головой и смотрит на проекционный экран, показывающий карту на стене. Он пару раз нажимает на терминал и показывает засекреченные журналы миссии с подробным описанием трех команд разведчиков, которые были посланы на поиски компонентов, необходимых для ремонта бункера. Все они числятся пропавшими без вести. Это вызывает ропот среди наблюдающих за происходящим. Паладины и рыцари, собравшиеся в комнате, понятия не имели, что люди были посланы, и были совершенно не в курсе, насколько близко их капитул был к исчезновению. То, что их заставили выйти из бункера без должной подготовки, может привести к новой засаде со стороны врагов. Хардин выглядит так, словно сейчас взорвется. Старейшина, вы не имели права. Кодекс гласит, что вы не можете приказывать тем, кто не находится под вашим непосредственным командованием. Это полное превышение полномочий, и это наказуемо. Он делает паузу и оглядывает комнату, за пренебрежение нашими давними правилами и традициями, данными нам кодексом, я предлагаю лишить Макнамару должности старейшины, восклицает он, заставляя комнату погрузиться в тишину. Глава 413. Суд над старейшиной. Обвинение Хардина быстро вызвало хаос в комнате. Ходили слухи, что Хардин претендует на должность старейшины, но никто не думал, что он так прямо заявит об этом. Правило, которое нарушил Макнамара, было относительно неизвестным и неясным под названием «связующие устои». По сути, люди под вашим командованием не могут получить приказ сделать что-то от кого-то другого, независимо от того, что его должность выше вашей. Чтобы они могли использовать ваших людей, они должны были приказать вам, а потом уже вы. Правда, Афтан думал, что никто не заботится о соблюдении этого правила, так как видел, как высшие офицеры нарушали его раньше. К сожалению, раз Макнамара нарушил его, у Хардина были все основания попытаться сместить его с поста старейшины. Это не принесло бы пользы никому, особенно Афтану и его группе из-за явной враждебности Хардина к ним. Члены братства быстро вступают в дискуссию об обоснованности обвинений Хардина, так как некоторые из них были схожи с Афтаном в этом вопросе. Макнамара решает вернуть хоть какое-то подобие порядка в это дерьмовое шоу суда. Вот так, от Афтана перешли к Макнамаре. Только на топоре палача было имя Афтана. Молчать, призывает Макнамара, его голос каким-то образом прорывается сквозь бурные обсуждения и заставляет их всех остановиться. Он обращается к Хардину. Главный паладин, пожалуйста, выскажите свои претензии и обвинения, после чего я объясню свои действия, и будет проведено голосование, которая решит нашу судьбу. Хардин кивает и обводит взглядом различных союзников, которых он собрал за время подготовки к этому событию. Людям надоело жить в изоляции под землей, поэтому привлечь их на свою сторону было несложно. Хотя слова Макнамары, сказанные ранее, могли бы поколебать некоторых. «Братья, сестры, мы все придерживаемся кодекса, поскольку он никогда не сбивал нас с пути, даже в эти тяжелые времена. Все мы знаем о его пользе, но чтобы он и наш капитул работали как надо, требуется строгое следование ему. Мы не можем нарушать наши правила и традиции только потому, что это может быть удобно в данный момент. Это особенно важно для такого человека, как старейшина, который должен быть маяком, тем, кем мы все должны стремиться стать». Старейшина Макнамара нарушил этот хрупкий баланс, изменил цепи, которая связывает, и изменил порядок командования. Правило, которое было разработано для того, чтобы остановить тиранию и коррупцию, чтобы предотвратить выход старейшин за рамки своих полномочий и причинение ненужной смерти. Мои люди, три отряда пропали без вести, не было ни журналов, ни записей о том, куда они могли отправиться. Все они были хорошими, честными людьми с семьями, но из-за того, что старейшина Макнамара превысил свои полномочия и командовал ими без моего ведома, все они пропали или погибли. Хардин делает паузу, осматривая комнату на предмет реакции на его слова. Под шлемами ее было трудно различить, но по неловкому смещению их тел было ясно, что он достаточно убедителен. Кроме того, выбор старейшины Макнамары держать нас всех спрятанными под землей, как крыс, по моему мнению, постепенно приводит к нашему вымиранию. Очевидно, что наши враги уже знают о нашем местонахождении, нам нужно выбрать, должны ли мы оставаться здесь, прячась как крысы, пока они не пришлют достаточно большую силу, чтобы раздавить нас, или мы должны встать с высоко поднятой головой и бороться за нашу свободу, нашу гордость, нашу судьбу. Он почти прокричал последнюю фразу, после чего кивнул и слегка отступил назад, чтобы показать, что он предоставляет слово Макнамаре. Реакция на слова Хардина была полупозитивной. Большинству нравился Макнамара, и они считали его хорошим лидером. Только благодаря ему им удалось выжить на Гелиос-1 после того, как последний старейшина покинул их. Группа Эфтона, находившаяся в другом конце комнаты, выглядела невероятно растерянной. Они пришли сюда спасти семью Вероники и Эфтона от Легиона, но теперь их втянули в какую-то борьбу за власть. Бун был раздражен, Аня испугалась, Джози очень была любопытна данная ситуация, Томми скучно, Карлу молча наблюдал за развитием, а Вероника была сосредоточена на самой дискуссии. Старейшина Макнамара кивает Хардину и встает со своего места, чтобы обратиться ко всем. «Я не буду лгать вам всем, я действительно нарушил связующие устои», заявляет он, заставляя нескольких сторонников Хардина бросить на него кинжальный взгляд, но для этого была веская причина. Большинство из вас до сих пор не знало, что вентиляционные системы бункера медленно угасают, из-за чего качество воздуха постепенно падает. Конечно, это не вызовет заметного эффекта еще пару лет, но тот факт, что мы в конце концов задохнемся здесь, был неизбежен, говорит он, заставляя большинство присутствующих посмотреть друг на друга со страхом. Макнамара продолжает. Обратите внимание на свою реакцию на эти новости. Даже сейчас, когда у нас есть детали, необходимые для ремонта, вы все еще испытываете страх. Представьте себе этот страх без деталей, когда об этом узнают все в бункере. Я сомневаюсь, что все продолжило бы функционировать как сейчас, вот почему я сделал то, что должен был. Я собрал три отряда, известных своими способностями, и отправил их на поиски необходимых деталей вентиляции, так как я думал, что рыцарь Паркер погиб после того, как от него не было ни слуху, ни духу. Я сделал это, не оповестив никого, чтобы сохранить информацию о вентиляции в тайне. В кодексе есть множество правил, относящихся к подобным ситуациям, когда старейшина должен действовать вопреки предыдущим предписаниям капитула. Мне не стыдно за то, что я сделал, даже если сейчас это несколько излишне в связи с последними событиями, говорит он, сосредоточившись на главном паладине Хардине. Глава 414. Испытание сталью. Макнамара продолжил, дав толпе возможность обдумать его слова. Теперь о том, что нам довел так изящно до нашего сведения главный паладин. Наше положение под землей в бункере, говорит он, почти насмехаясь над Хардином. Как я уже говорил перед тем, как мы перебрались сюда, Это было необходимо, чтобы о нас не знали, пока мы восстанавливаем свои силы. К сожалению, похоже, что мы обманывали себя, думая, что мы все еще скрыты. После недавнего нападения стало ясно, что мы не можем оставаться здесь. Независимо от исхода этого суда, мы снова выйдем на поверхность и займем свое законное место в Махве, как защитники людей и хранители от неправильных и опасных технологий, заявил он, полностью исключив эту сторону аргумента Хардина. Все, что у него оставалось в аргументах, чтобы сместить Макнамару с его должности, это связующие устои, однако кодекс действительно предоставлял особую защиту в зависимости от обстоятельств. И, к сожалению, потенциальное уничтожение капитула оказалось одним из них. Старейшина Макнамара оглядывает всех присутствующих. Вы нас выслушали, решать вам, как доверенным членам этого сообщества и капитула, вам всем предстоит сделать выбор, что произойдет сейчас, он делает паузу. Кто за то, чтобы меня сняли с поста старейшины? Многие из толпы подняли большие пальцы вверх, что означает, что они за предложение. Разделение было не очень большим, может быть 60-40, но все же достаточным, чтобы было ясно, кто за. Старейшина Макнамара медленно кивает. А кто за то, чтобы главный паладин стал старейшиной? Снова люди протягивают кулаки для проведения голосования, но на этот раз голосование проходит в притирку, заставляя кого-то подсчитывать каждого, чтобы вывести число. В итоге 53% за Хардина и 47% против. Макнамара кивает, не выказывая ни малейшего разочарования или чего-либо еще, свидетельствующего о его смене настроений. Все высказались, тогда я возвращаюсь к своему званию паладина, а Эдгар Хардин займет должность старейшины. Вам нужно будет выбрать главного паладина, старейшина. Я бы рекомендовал вам сделать это сразу, так как время не терпит отлагательств. Макнамара спускается с возвышения. Хардин заменяет Макнамару и встает за столом в своей силовой броне, ухмыляясь всем с самодовольным выражением лица. Моим первым действием в качестве старейшины будет решение судьбы предателя и его спутников, заявляет он, заставляя Макнамару остановиться и бросить взгляд через плечо на Хардина. Автон мог лишь мрачно наблюдать за происходящим. «Черт!» – подумал он про себя, гадая, что Хардин сделает с ними. Он не хотел делать ничего радикального, эти люди были семьей, в конце концов, но если его заставит, ему придется пробираться сквозь тела семьи, чтобы выбраться на свободу. Он оглянулся на свою группу, которая уже бросала на него нервные взгляды. Хардин уже перечислял их различные преступления. Рыцарь Паркер, за кражу опасной технологии и оставление капитула без надлежащего протокола, твоим наказанием будет тюремное заключение на срок 5 лет, это должно будет тебя исправить. Все за, Хардин взывает, уже указывая большим пальцем на пол. Вряд ли ты пристрастен, не так ли, ворчит Автон, наблюдая за тем, как люди в зале принимают решение. К несчастью для Хардина, похоже, что действия Автона по предоставлению компонентов вентиляции было достаточно, чтобы доказать его невиновность. Зачем ему возвращаться с ними, если он все-таки предатель, особенно после того, как он убил вторгшихся врагов? При виде этого лицо Хардина стало похоже на морщинистую задницу, Автон чуть не разразился смехом при этой мысли, но сумел сдержаться. Тем не менее, его гневный взгляд заставил нескольких человек в комнате выпрямиться. Похоже, некоторые из его сторонников проголосовали не так, как он хотел. Хардин качает головой и продолжает. «Рыцарь Паркер, вы оправданы в своих преступлениях и не лишены звания», — говорит он и смотрит на остальных членов группы, «однако эти чужаки — совсем иное. Я обвиняю вас всех в нарушении границ, попытке проникновения и саботаже. Что вы скажете на это?» Бун только качает головой. Полная чушь. Глаза Автона расширяются от его слов. Он смотрит на Карла и делает жест руками вниз, желая, чтобы тот утихомирил ситуацию. К сожалению, такой жест у рейнджеров, очевидно, означал нечто совсем другое. Карл мудрено кивает Автону, прежде чем переключить свое внимание на Хардина. «До сих пор я молча слушал всех вас, и мне было интересно, почему же у этого парня такая большая палка в заднице? Ты, похоже, один из тех БДСМщиков, потому что мне уже не интересно, если ты...» Комната неловко сдвигается от его оскорбительных слов, и единственное, что слышно, это шлепок, вызванный тем, что Автон ударил себя по лицу. «Карл, ну ты идиот же!» — мысленно прокричал он. «Нельзя просто оскорбить новоиспеченного старейшину и ожидать, что все пойдет хорошо. Хардин, скорее всего, попытается использовать демонстрацию силы, чтобы укрепить свое положение. Выражение лица Хардина говорит само за себя. Он выглядит так, будто вот-вот взорвется. Братство было очень строгим, чопорным и вежливым. Хардина, вероятно, не оскорбляли так прямо в лицо уже много-много лет. Поэтому его кожа была настолько тонкой, что почти просвечивала. «Как ты смеешь, чужак? Кто дал тебе право так говорить со мной? Я должен сейчас же раздеть вас всех догола и наказать плетьми!» — восклицает он. Вероника встает перед группой со скрещенными руками. «Ты не можешь этого сделать, старейшина!» — заявляет она. «И почему же, писец Сантанжело?» — спрашивает Хардин. Его бровь заметно дергается от гнева. «Потому что никто из них не является членом братства, и поэтому от них нельзя ожидать, что они будут следовать кодексу. Это было бы поступком тирана. Помните слова Артура Мэксона: огради себя от тех, кто не связан с тобой стальными узами, ибо они слепы. Помогайте им, когда можете, но не теряйте себя. Помогай им, но не теряй себя», — подчеркивает она. Глава 415. Глава 415. Отложенное сопротивление. Хардин нахмурился, глядя на Веронику. Как бы ему ни было неприятно это признавать, она была права. В кодексе четко сказано, что их роль – защитники, а не правители. Тем не менее, он не мог позволить этим чужакам разгуливать здесь, как будто они здесь свои. «Можешь продолжать цитировать все отрывки кодекса, как тебе заблагорассудится, но неправильно истолковывать их в угоду своим нуждам – это верх ереси. Следи за своими словами, писец Сантанджело», – прорычал он. Вероника качает головой. «Я отказываюсь. Ты не был таким в прошлом, Хардин, и я не знаю, что стало причиной этого, но это неправильный путь. Если мы собираемся раскрыть себя на поверхности, зачем начинать с наказания и заключения вип-персон?» «Вип?» – спросил Хардин, сбитый с толку. Он накинул взглядом чужаков, но не увидел никого, кто бы подходил под это определение. Вероника кивает и жестом показывает на них. «Вся группа хорошо известна в Махове как наемники, и...» — она указывает на Тамию. «Она подчиненная непосредственно мистера Хауса, первая за многие века. Ты действительно хочешь нажить себе врагов?» — спрашивает она. «Я не знал об этом». «Тогда ладно, всем выйти», — говорит он. Но когда Аня пытается последовать за группой, он снова говорит: «Не ты, мерзость. Другие, может, и невиновны, но мутанты не нуждаются и не заслуживают нашего милосердия. Ты должна быть наказана за то, что осмелилась даже ступить на порог нашего капитула. Тебя выведут наружу и пристрелят там, где твоя грязная кровь не запачкает пол», — заявил он, махнув рукой рыцарем, идущим уводить ее. «Подождите», — восклицает Афтон, подходя и хватая одного из рыцарей за локоть, чтобы остановить его. «Сначала разберитесь со мной, если хотите причинить ей вред. Я обещал ей безопасность, и я намерен сдержать его», — заявляет он. Хардин качает головой. «Рыцарь Паркер, прекрати вмешиваться и отправляйтесь в казармы. Возможно, я не смогу наказать тебя за преступление Макнамары, но я могу занять тебя на долгие годы». Афтон зарычал на него. В прошлом он был довольно дружелюбен с Хардином, но, очевидно, тот превратился в огромную дрянь с тех пор, как его не стало. Честно говоря, он был потрясен, что Макнамара поручился за него. Это спасло его звание рыцаря, чего ему совсем не хотелось. Поскольку технически он все еще оставался членом капитула, он был вынужден подчиняться приказам Хардина. И он не сомневался, что тот запретит ему снова отправиться в Махове в одиночку. Честно говоря, какие у него вообще были варианты? НКР скоро будет против него, легион уже был против него, и если он не позволит братству застрелить Аню, они тоже будут против него. Но мог ли он действительно позволить им убить его спутницу, того, с кем он сражался бок о бок, того, кто много раз рисковал жизнью ради него? Ответ был очевидным. Нет, он не мог позволить им сделать это. Афтон сплюнул на пол и посмотрел на Хардина. «Можешь взять мое звание рыцаря и засунуть себе в задницу, кусок дерьма. Ты не причинишь ей вреда», — кричит он, заставляя тех немногих, кто знал его в комнате, вытаращиться на него. Хардин на мгновение замирает, а затем на его лице расплывается ухмылка. «О, это официальное заявление о твоем отказе от братства?» — Афтон кивает. «Можешь формулировать это как угодно, но я отказываюсь от людей, которые по прихоти стреляют в моих друзей. Если ты готов на это, то ты мне не брат», — заявляет он. «Так и будет, рыцарь Паркер, как старейшина я лишаю тебя звания и любой принадлежности к братству стали. Ты будешь изгнан и никогда не вернешься, да смилостивится Мыксон над твоей душой», — говорит он, а затем обращается к двум рыцарям, держащим Аню. «Продолжайте, что было велено», — говорит он, как будто слова Автона ничего не значит. Автон, окончательно потеряв самообладание, оттаскивает рыцаря от Ани, чуть не опрокинув его при этом. Затем он ставит Гуля за собой и принимает боевую стойку, готовый выбить дерьмо из любого, кто приблизится. К сожалению, оружие побеждает кулаки. Все поблизости поднимают оружие на Автона, готовые стрелять. Возможно, он и не умрет, если вступит с ними в схватку, но Аня точно покинет его. Винтовки Гаусса невероятно мощные, даже если бы выстрел пришелся на пол рядом с ним, силы выстрела хватило бы, чтобы оторвать ногу обычному человеку. Возможно, у него получится, но все равно 50 на 50, выживет ли он, сражаясь со всеми. Ты трус, Хардин, прячешься за своими стражниками и решаешь, кому жить, а кому умереть. Ты только что стал старейшиной, а власть уже раздула твою жирную жопу. Хардин пожимает плечами. И что ты хочешь, чтобы я сделал, Паркер? Мы не щадим мутантов, кодекс ясно гласит. Ты бы предпочел испытание боем, спрашивает он, приподняв бровь. Автон, услышав это, быстро кивает, он почти забыл об этом. Это был один из тех потерянных и неясных отрывков кодекса, предназначенных для использования только в тех случаях, когда спор не мог быть решен мирным путем. Обычно он должен был применяться только между членами братства, но поскольку Эфтон ушел, он не мог бросить вызов Хардину. Впрочем, это не имело значения, так как Хардин сам бросил ему вызов. «Я принимаю», — Хардин усмехнулся. «Тогда мы будем сражаться в тренировочном зале. Ты можешь посоветоваться со своими союзниками и этой мерзостью», — заявляет он и покидает комнату, чтобы, предположительно, подготовиться к испытанию. Глава 416. Вооружение. Группу отвели в комнату рядом с тренировочным залом и оставили одних, как только проверили наличие оружия. Очевидно, все его спутники были уверены, что Эфтон уничтожит Хардина, но, как ни странно, единственной, кто выглядела обеспокоенной, была Вероника. «Что-то случилось?» – спросил он, потягивая очищенную воду из бутылки. Вероника медленно кивает. «Ты ведь понимаешь, на что согласился?» «Да», — говорит он с некоторым замешательством. Вероника качает головой. «Тогда ты понимаешь, что почти гарантированно проиграешь, верно?» «Нет», — она вздыхает и смотрит на остальных в комнате. «Испытание боем проводится между двумя членами братства. Оружие не допускается, по броне все определенно. Ты понимаешь, к чему я веду?» Несколько человек в комнате побледнели от последствий, Автон был уверен, что если бы Аня выглядела как обычный человек, она тоже была бы пепельной. «Значит, парень должен сразиться с Хардином в силовой броне?» – спросил Карл, и Вероника кивнула. Оба бойца надевают броню, чтобы защитить себя от любых необратимых травм и начинают демонстрировать свое мастерство. «Поскольку Автон покинул братство, у него нет брони, я сомневаюсь, что Хардин захочет играть честно, так что ему придется победить человека в броне в поединке силы», — мрачно произносит она. Сам Автон не так уж и беспокоится. Даже если бы у Хардина была сила равная 10, которая была бы еще усилена силовой броней, что подняло бы показатель до 11, Автон все равно был бы сильнее. Единственная проблема, которую он видел, это нанесение удара. Он не был уверен, сколько раз он сможет ударить по такой броне без травм, да и получит ли он травму. Его перк-бассейн мертвецов быстро залечит все полученные раны, а трепещи передо мной практически лишит Хардина всякой защиты. Он был уверен в своей победе, единственной проблемой будет убедиться, что Хардин не будет размазан в кровавое месиво во время их боя. Автон представил, что если он приложит всю силу, то Хардин превратится в кровавое желе в своих собственных доспехах. Он пожал плечами на их обеспокоенные взгляды. «Все в порядке, я бы все равно взял Никс вместо силовой брони. Я бы тоже взяла тебя, пользователь», — щебечет и, заставляя некоторых в группе облегченно вздохнуть. Автон в прошлом делал много нелепых, почти сверхъестественных вещей, и если он говорит, что сможет что-то сделать, то обычно так и было. «Вы уверены, что сможете это сделать, сэр?» — спросила сбоку Аня, которая вообще не разговаривала с момента прибытия сюда. Он видел это по ее глазам, она волновалась не за себя, а за него. Он не знал, радоваться ли ее преданности или злиться на отсутствие самосохранения. Независимо от этих мыслей, он кивнул. «Да, поверь мне, я выбью из него все дерьмо. Проблема только в том, что будет потом. Допустим, мы выберемся отсюда целыми и невредимыми, а что потом? Легион, скорее всего, уже сообщает о моей связи с братством, НКР будут нашими врагами, и братство тоже, в зависимости от того, как они отреагируют на то, что я избил Хардина, а также на наши технологии. Они, вероятно, казнят нас незамедлительно, если узнают, что такое протонные топоры, и это даже не верхушка айсберга». Вероника вздыхает. «Я не уверена», признается она. Тамия просто пожимает плечами. «Не волнуйся об этом, я попрошу Хаоса поручиться за тебя, НКР ничего не предпримет после этого». Карл только качает головой. «Это только на стрипе. Как только у них появится возможность, они сделают то, что пытались пару месяцев назад. Я сомневаюсь, что они забыли о тех особенностях, которые нашли в твоем теле, парень. К тому же, республика не любит, когда власть принадлежит другим». Джози прикусила губу. «Я не уверена, что хочу сражаться против НКР. Несмотря на все это, я все еще люблю свою страну», говорит она, и Бун кивает в знак согласия. «Слушайте, мы не будем враждовать с ними, пока они не нападут на нас первыми. Я не хочу делать их нашими врагами, но если они вынудят меня, я ничего не смогу поделать», заявляет он. Бун выглядит так, будто собирается высказаться, когда дверь в комнату распахивается, показывается рыцарь в силовой броне. «Суд назначен. Паркер, Хардину может не понравиться, что я говорю это, но ты всегда можешь сдаться. Я знаю, что ты не слабак, но здесь ты действительно можешь пострадать». Афтан поднимает бровь. «Я не знаю, кто ты, но поверь мне, я разберусь с этим», говорит он, скрестив руки. Рыцарь вздыхает и поднимает шлем. Под ним был Майлз Стентон, один из его старых приятелей. «Ты знаешь, против чего ты выступаешь, верно, Афтан?» Афтан ухмыляется. «Не волнуй свою хорошенькую головку, Майлз, силовая броня или нет, я собираюсь расколоть этого яйцеголового и приготовить омлет из паладина». Стентон только качает головой и снова надевает шлем. «Как скажешь, если ты переживешь это, покажись Мелиссе, она, вероятно, изобьет тебя сильнее, чем Хардин», заявляет он, прежде чем вести группу в тренировочную комнату. Все было так, как помнил Афтан, только на этот раз здесь был весь капитул. Очевидно, Хардин хотел устроить показательное выступление в качестве своего первого акта в качестве старейшины. К несчастью для него, это, скорее всего, будет записано в свитках как первый случай, когда безоружный и невооруженный человек победил старейшину в броне. Хардин уже стоял посреди комнаты в полной силовой броне, скрестив руки, глядя на вошедшую группу. «Вы здесь, нет смысла больше ждать», заявил он, обращаясь к толпе. «Это боевое испытание должно решить судьбу домашнего мутанта Афтана Паркера. Если я выиграю, его выведут наружу и уничтожат. Если я проиграю, он будет свободен. Правила таковы: никакого оружия, никаких приспособлений. Мы будем сражаться до тех пор, пока один из нас не сможет больше стоять. Как гласит традиция, броня разрешена. Главный писец Тотгард будет отвечать за судейство. У тебя есть вопросы, Паркер?» Афтан качает головой и делает шаг вперед. «Никаких. Просто будь верен своим словам», говорит он. Глава 417. Глава 417. Дедулинг. Арена, на которой должны были сражаться Афтан и Хардин, оказалась совсем не такой, как он ожидал. Он думал, что попадет на какую-нибудь арену смертельной битвы, но вместо этого он просто оказался в центре комнаты, окруженной людьми. Испытание начинается, как только Афтан делает шаг вперед. Он и его противник начинают кружить вокруг друг друга. Он слышал, как люди твердили о несправедливости поединка. Действительно, это было бы несправедливо, если бы у Афтана не было перков. Тем не менее, это вызвало пару вопросов. Его бровь поднимается к линии волос, когда он складывает 2 и 2 вместе. «Хардин, ты же знал, что я окажусь в невыгодном положении, когда официально покину братство, поэтому ты бросил мне вызов», говорит он достаточно громко, чтобы его услышала большая часть комнаты. Афтан был уверен, что на лице Хардина появилось бы хмурое выражение, но он не мог видеть этого сквозь шлем. «Можешь думать, что хочешь, предатель, но есть только одно место, где могут существовать подобные этой мерзости. Раз уж ты заступился за нее, может, тебе стоит присоединиться к ней. крикнул он, бросаясь на Афтана в атаку. Конечно, Афтану даже не нужно было полагаться на свое чувство опасности, чтобы понять, что это произойдет. Он легко уклоняется от удара Хардина и уворачивается рефлекторно от второго удара после промаха. Пригнувшись, он наносит довольно мощный апперкот по броне, в то место, где находились ребра Хардина, отчего по комнате разносится металлический звон «Динь! Херк!» – простонал Хардин, попятившись назад от неожиданно болезненного удара. Он смотрит на Афтана и быстро опускает взгляд на свои доспехи, чтобы проверить, не пробиты ли они каким-либо образом. Металл был не помят, но почему тогда ему казалось, что он принял на себя всю тяжесть удара? «Что это? Что ты сделал?» — сердито спросил он, внезапно почувствовав, что победитель в этой схватке не определен. Афтан пожимает плечами с ухмылкой на лице, начиная прыгать на носочках, выбрасывая несколько джибов. «Я — второе пришествие Брюса Ли, сука!» — заявляет он, опускаясь в его фирменную стойку. «Я не знаю, кто такой этот Брюс Ли, но после того, как я тебя побью, я заберу технологию, которая у него есть», — рычит он, снова приближаясь к Афтану, на этот раз более осторожно. Тамия смотрит на Веронику с некоторым замешательством. «Кто такой Брюс Ли?» Вероника просто пожимает плечами и продолжает наблюдать за боем. «Я не знаю. Помнится, Афтан как-то раз назвал это имя, когда мы тренировались, но я никогда не спрашивала». Хардин делает шаг вперед и пытается ударить ногой по бедру Афтана, пытаясь нанести какой-то урон, но Афтан просто поднимает ногу. «Ты слишком медленный в этой броне, старик, ты уверен, что годишься на роль старейшины?» «Ну, думаю, старейшина было бы правильным названием для человека твоего возраста», — насмехается он. Хардин реагирует на это, как и следовало ожидать. Он пытается броситься на Афтана. Честно говоря, будь на его месте любой другой человек, Хардин размозжил бы ему череп и разбросал мозги по комнате. Но так как это был Афтан, он просто подшагивает вплотную и использует ускорение Хардина, бросая его на спину. Старейшина приземляется с большим хрустом, но быстро встает, его броня не пострадала от броска. «Это все, на что ты способен. Мой друг Гуль сражается лучше тебя», — снова насмехается Афтан, легко уклоняясь от шквала ударов, которые начинает наносить Хардин. В какой-то момент их кулаки даже встречаются, но Хардин проигрывает в этой стычке, даже несмотря на броню. Костяшки пальцев Афтана покрываются кровью, но быстро заживают. Хардин сломал два пальца, и ему потребовалось все его внимание, чтобы не закричать, когда это произошло. Его гордость не позволяла ему проявить слабость как старейшины. «Ладно, Хардин, хватит игр, я даю тебе шанс сдаться, иначе тебе не понравится то, что будет дальше», — предлагает Афтан с самодовольным видом. «Просто заткнись и дерись», — рычит Хардин, но на этот раз атакует Афтан. Он совершает выпад вперед со скоростью, недостижимой человеку, подпрыгивает и наносит удар ногой в голову Хардина. Удар почти сбивает Хардина с ног, но ему удается наклониться назад, чтобы несколько ослабить силу удара. Тем не менее, он был потрясен и с трудом стоял на ногах. Однако Афтан еще не закончил, он бросается вперед, Хардин пытается защититься руками, но Афтан просто опускается ниже и наносит Хардину пару ударов по печени, ставя того на колени и позволяя Афтану ударить коленом по его лицу в шлеме. Удар. Падение. Хардин падает на спину, хрипя и пытаясь не выключиться. Он слышит откуда-то приглушенный голос, но не может его разобрать. Только после нескольких раз он понимает, что он говорит. «Ты сдаешься?» «Нет», — быстро кричит он, заставляя себя подняться на ноги, хотя его ноги шатаются. Даже с силовой броней, помогающей ему, он был не в состоянии продолжать двигаться. Афтан только качает головой. «Ну, ладно, тогда», — говорит он, подпрыгивая в воздух и нанося удар пяткой по колену Хардина, не сдерживаясь. Результат, конечно, очевиден. Крак. Аррх. Хардин вскрикивает от боли, когда его нога сгибается внутрь от удара, колено полностью разбивается, так как металл его силовой брони гнется и разбивается на осколки, которые впиваются в ногу. Честно говоря, лучше бы он не надевал силовую броню в таком случае, так как все, что она сейчас делает, это разрывает плоть на его ноге. Афтан смотрит на своего противника с безразличием, даже когда санитары поднимают мужчину и уносят его в медицинский отсек. В комнате стояла полная тишина, никто не осмеливался издать ни звука после избиения, свидетелями которого они только что стали. Глава 418. Глава 418. Очищение. Афтан стоит, скрестив руки, посреди комнаты, в его периферийном зрении всплывает уведомление. Возвращение в бункер для установки вентиляционных систем завершено. Дополнительный квест завершен. Победить старейшину братства стали. Получено звание. Стальная пустошь. Стальная пустошь. Говорят, что лучше пусть боятся, чем любят, если не получается и так, и так. Что ж, после ваших жестоких действий против члена братства страх приходит сам собой. Плюс 50% к известности. Плюс 50% к запугиванию членов Братства Стали. Братство Стали. Непредсказуемый. Новый квест. Установить вентиляционную систему. Новый уровень 49. ХМ. Честно говоря, не ожидал, что уровень повысится прямо сейчас. Он пожимает плечами и вкладывает все очки в взлом. К сожалению, он не получает нового перка, так как полученный уровень – нечетное число. Тем не менее, как только время возобновилось, он опускает взгляд на пип-бой и впервые за долгое время проверяет свой статус. Афтон Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада, Голиаф, стальная пустошь. Уровень. 49. СПЕЦИАЛ. Сила. 11. Восприятие. 10. Выносливость. 10. Харизма. 5. Интеллект. 7. Ловкость. 10. Удача. 5. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 100. Оружие. 100. Взлом. 64. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 100. Скрытность. 100. Красноречие. 100. Выживание. 100. Безоружие. 100. Мутации. Биоверия мордицана симбиотицца. Мутировавший штамм очень смертоносного и заразного грибка. Делает обладателя невосприимчивым ко всем болезням и ядам. Дает плюс 1 к выносливости. Наделяет способностями к регенерации. Биоверия мордицана армамини. Ваша правая рука выросла и стала сильнее, чем прежде. Плюс 4 пу и плюс 20% сопротивления против повреждений. Перки. Техника спуска, тяжелая рука, быстрая перезарядка, методы пыток образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, снайпер, крушитель насекомых, владыка смерти, уровень 3, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, чудотворец, пугающее присутствие, практическая анатомия, имплант ловкости, искусное движение, пятнышко, лазерный потрошитель, рад поглощения, крутой парень, друг ядерного оружия, исследователь, эврика атомный, выдержка, бдительность, мерзость В3, анархист, трепещи передо мной, распад, взрыв, жена-убийца, большой мозг, усиленный позвоночник, имплант М5, имплант С13, имплант Y7, лекарство для любопытных, имплант восприятия, имплант выносливости, чувство опасности, лужа мертвецов, имплант харизмы, имплант интеллекта, имплант удачи, киберпанк, перки компаньона, старая мудрость, наблюдатель, стойкое давление, безмолвное превосходство, улучшенные сенсоры, протагонист, склонность к фистингу, Афтон, честно говоря, не знал, что делать со своим новым титулом. Он не хотел, чтобы его боялись в семье, но, как он полагал, это было последствием его действий. Говоря о задании по переустановке вентиляционных систем, он сомневался, что будет его выполнять. Во-первых, он уже не состоял в братстве, не говоря уже о том, что братство, скорее всего, всплывет относительно скоро, а значит, он им вообще не нужен. К тому же, он сомневался, что та выгода, которую он получит, будет стоить этих хлопот. Он оглядел притихшую толпу и ухмыльнулся, подняв вверх большой палец. «Похоже, я и мои друзья свободны. Приятно иметь дело со всеми вами», — говорит он и идет к своей группе. Медленно, люди начали выходить из комнаты, чтобы вернуться к своим обязанностям. Он заметил учителя, который пытался загнать своих учеников обратно в класс, в то время как несколько солдат все еще бросали взгляды на Афтона и его группу. «Афтон, ты сделал это!» — радостно воскликнула Вероника, когда он подошел, а остальные члены его группы послали ему уважительные, но удивленные взгляды. «Да, я не думала, что у тебя это получится!» — Джози бормочет, подходя и сжимая его бицепс. «Я имею в виду, я думала, что ты сильный, но не настолько. Почему у тебя не такие руки, как у варвара Гробнака, если ты можешь так драться?» Афтон просто пожимает плечами. «Потому что меня зовут не Арнольд». «Кто такой Арнольд?» — спрашивает Вероника, но ее прерывает Тамия. «Нет, кто такой Брюс Ли? Это так некоторые называют. Иисуса, да, Иисуса», быстро замялся он, предпочитая не упоминать, что он китайский мастер боевых искусств. Это бы точно не понравилось, особенно после того, как они помогли взорвать мир этим. «Автон», окликнул кто-то. Повернувшись, он увидел, что это снова Майлз. Правда, на этот раз не в силовой броне. Рядом с ним было знакомое лицо Мелиссы. «Эй, парень!» Его прерывают, когда он ловит пощечину, направляющуюся к его лицу. Очевидно, Мелисса не оценила его исчезновение. «Если ты хотела мне помочь, то могла бы хотя бы похлопать после того, как я победил Хардина», — шутит он. «Ты ушел, не сказав ни слова. Я должна была это сделать», — кричит она, пытаясь дать ему еще одну пощечину. Вздохнув, он позволяет ей ударить его пару раз. Благодаря его выносливости и другим плюсам, сильные удары не показались ему чем-то особенным, но, если бы он был обычным человеком, он бы остался весь в синяках. «Ты закончила?» – спросил он после 20-й или 30-й пощечины. Она бросила на него взгляд, а потом надулась. «Да, наверное». Она сделала паузу и снова нахмурилась. «Ты покинул братство. Добровольно». «Зачем?» – Автон пожимает плечами. «У меня не было особо выбора. Они хотели казнить моего друга. Я не собирался такое допустить. Хотя, я сомневаюсь, что Хардин тоже собирался». Он усмехается. «Тебе обязательно было так сильно его ранить, ведь это всего лишь гуль», — говорит Мелисса, явно демонстрируя, насколько внушило ей это братство. Автон пытается сдержать хмурое выражение лица, качая головой. «Несмотря на то, что ты слышала, не все гули — дикие монстры. Аня довольно милая, когда узнаешь ее получше. Ты бы казнила ребенка с уродством, так зачем же так относиться к гулю?» Мелисса отводит взгляд в сторону. «Уродство также классифицируется как мутация. Ты должен это знать, Автон». «Что?» – спрашивает он, ничего не слышавший об этом раньше. Майлз неловко косится в сторону. «Ты не знаешь?» «Да, дети с уродствами очищаются. Чтобы это не стало обычным делом, генетическое разнообразие в бункере было все труднее поддерживать, так что это было необходимо», говорит он, но Эфтон замечает, что он не так обеспокоен этим, как Мелисса. Глава 419. Нежелательные преимущества. Откровение о том, что братство делает с детьми, было пугающим. Как он не заметил этого раньше? Теперь, когда он думал об этом, все должно было стать очевидным, ведь он никогда не видел никого с врожденным дефектом. Майлз и Мелисса ведут Эфтона в отдельную комнату, где он рассказывает им о своих путешествиях, хотя, сейчас он не был настолько увлечен разговором, не говоря уже о том, что остальные члены группы, кроме Вероники, выглядели так, словно хотели уйти, вероятно, не желая видеть реакцию Хардина, когда он начнется. К счастью для них, Автон не собирался задерживаться, вместо этого он просто хотел пообщаться с теми, с кем был близок. Судя по всему, Майлз и Мелисса теперь встречаются. Да, Автон это предвидел. Мелисса носила брюки в этих отношениях, а Майлз просто кивал и улыбался, как послушный бойфренд. Это была еще одна причина, по которой Автон не хотел преследовать Мелиссу. Помимо ее раздражающего характера, попытки переделать ее в нечто достойное внимания были бы слишком сложными в долгосрочной перспективе. В любом случае, догнать дуэт было больше похоже на просмотр личного дела солдата. Кроме тренировок и совместной жизни, не произошло буквально ничего интересного. Еще одна причина, по которой Автон ушел. Единственное, что действительно представляло интерес, это то, что Майлзу пришлось выбить дерьмо из Ларса Тагарта за попытку приставания к Мелиссе, когда она была его ученицей. Автон с удовольствием посмотрел бы на это. Вскоре их посетили знакомые лица, которые хотели увидеть его, прежде чем он снова уйдет. Рыцарь Торрис вошел в комнату и усмехнулся. «Я знал, что с тобой все будет хорошо, хотя мне интересно, где та винтовка Гаусса, которую я тебе одолжил». Автон хихикает и почесывает затылок. «Ну, как только я ушел, я столкнулся с когтем смерти, и мне пришлось бросить в него эту штуку». Торрис только вздыхает. «Только ты мог, Автон». Следующий в гости приходит пожилая женщина, которая практически вырастила Автона, Ада Линдгрен. Она медленно заходит внутрь и улыбается ему. «Приятно знать, что ты все еще жив, Автон. Твои родители никогда бы мне не простили, если бы ты преждевременно покончил с собой». Он слегка обнимает женщину, В памяти всплывают воспоминания о его детских выходках. Да, ну, я удивлен, что ты еще жива, тебе, наверное, уже лет 100. Шутит он и получает легкий шлепок по плечу. А как же уважение к старшим? Весело спрашивает она. Автон пожимает плечами. Это исчезло, когда меня начали наказывать за то, что я спрашивал возраст женщин. Ты не можешь быть вечно молодым и старым одновременно, ты должен выбрать что-то одно. Как Карл вон там. Автон бросил на него взгляд. Он старше, чем, неважно. Он ведет себя как пожилая женщина, когда ты спрашиваешь о его возрасте. Я пристрелю тебя, сопляк. Карл комментирует со стороны, скрестив руки, но ухмылка на его лице показывает, что он нисколько не воспринимает происходящее всерьез. После еще нескольких светских бесед прибывают последние, неожиданные гости. Автон и Вероника хмурятся, когда они входят, и оба взвешивают, будет ли стрельба в них приемлемой. Родители Кристин, Дориан Ройс и Сьюзен Ройс, что вы здесь делаете? Автон почти плюется, привлекая любопытные взгляды остальных членов комнаты. Мы просто хотели увидеть вас, пока вы снова не ушли, пробормотала Сьюзен. Для чего? Вы ведь знаете, что я презираю вас. Я думал, это чувство взаимно, заявляет он, и дуэт виновато смотрит себе под ноги. Ах, Паркер, пока ты был снаружи, ты нашел Кристин, ты ведь из-за этого ушел, спрашивает Дориан, неуверенно держа жену за плечо. Автон насмехается. Даже если бы я нашел ее, зачем бы я тебе рассказывал? Такие фанатичные засранцы, как ты, не заслуживают того, чтобы знать о ней, не говоря уже о том, чтобы участвовать в ее жизни. Я сомневаюсь, что она вообще захочет с ними разговаривать, особенно учитывая то, как они вели себя, когда она ушла. Вероника добавляет, заставляя глаза Сьюзен заслезиться, как будто она вот-вот разразится слезами. Автон качает головой. Вы сделали свой выбор, когда отдалили свою дочь, и не моя роль, возвращать ее пинками и криками. Вы хотите ее увидеть? Найдите ее сами и докажите свою решимость. В противном случае, валите, заявляет он, указывая на дверь. В этот момент Сьюзен начинает плакать, а Дориан смотрит на Автона, оттаскивая ее прочь из комнаты и, надеюсь, навсегда из жизни Автона, Вероники и Кристин. Куски дерьма, бормочет Автон. Группа продолжает вести светскую беседу. Автон не рассказывает о своих планах на будущее, опасаясь, что братство узнает об этом, но он сообщает группе, что, вероятно, надолго поселится в Наваке, если они захотят с ним связаться. Он попытался уговорить Торриса продать ему оружие и броню, но поскольку он покинул братство, ему было запрещено пользоваться их оружейным складом. Впрочем, это не мешало Веронике. В результате они приобрели несколько термокопий, гатлинг-лазера, плазменных винтовок и винтовок Гаусса. Они попытались купить дополнительную силовую броню, но по тем или иным причинам это было запрещено даже Веронике. Надавив на Торриса, можно сделать вывод, что у Капитула действительно заканчивалась броня, которую можно было использовать. Потери на Гелиосе 1 и потерянные разведчики сделали силовую броню редким ресурсом для защиты. Когда все закончилось, группа покинула Братство Стали, забрав свои военные трофеи после того, как вернули оружие у охранников. Они спрятали все это в свина, а Автон и Вероника сказали несколько напутственных слов своим друзьям. С этим они собрались в путь, но не раньше, чем разграбить трупы легионеров в поисках добычи. В конце концов, когда дело доходит до мародерства, первый приходит первым. Глава 420. Проекты нового века. Прошла пара недель с тех пор, как они покинули братство, и последующие события были именно такими, как ожидал Автон. Как только Вульпис Инкульта узнал о лояльности Автона и его неспособности контролировать наемника, он использовал все доступные ему формы связи, чтобы вынести в эфир все грязное белье, которое он нарыл. Принадлежность Автона к братству и легиону, цели его покушений, даже его статус мутанта, все это было озвучено в эфире. Автон слышал все это по рации НКР, каждый пост подтверждал новости, а также их новые приказы схватить Автона или пристрелить его на месте, если это невозможно. Черт, даже сам мистер Нью-Вегас высказался на эту тему, хотя, на удивление, он был на стороне Автона во всем этом дебоше. Он встречался с мистером Нью-Вегасом раньше, он покачал головой. Нет, он бы знал. Автон был большим поклонником радиоведущего, в конце концов, это дерьмо было золотым.